разведотдела штаба РКК Узданский, Логановский, Карский. Разведкой на территории Румынии занимались резиденты военной разведки и члены революционного комитета Добруджа, Джоров и Касапов. Их штаб-квартира находилась в болгарском городе Варна, поскольку они входили также в состав партийно-разведывательной группы Чочева. В самой стране работали Красовский, Парфилюк, Гаврилюк. Нелегальным резидентом региструпра полевого штаба, разведтупра штаба РКК с 1919 года был Трайчев Давыд Давыдов, который занимался революционной деятельностью в Константинополе еще с 1908-го. Помогали резиденту присланные центром болгарские коммунисты Катьев и Давиджиев. В этот период в Турции работали также разведчики Погорелов, Готовцев, Оболтин, Гайдаров. Военным атташе и резидентом в 1921-23 был Звонарев. Резидентом в Хельсинки был военный атташе Бобришев, а его помощником Лилимяти, С. Одну из разведгрупп резидентуры возглавлял служащий типографии, член социал-демократической рабочей партии Дроккило. Более года, 1921-1922, проработал в Финляндии Веникас Бергман, который затем занимался этой страной в качестве начальника разведотдела штаба Петроградского военного округа. Деятельностью военной разведки во Франции в 1921-1924 годах руководили Иванов, Урицкий, Тылтынь, которым удалось создать обширную агентурную сеть, поставлявшую информацию о военной промышленности и армии и о белой эмиграции. В Чехословакии работали по легальной линии Ганзен, Тылтынь, а также разведчики-нелегалы Горвиц Самойлов, Горишник. ЦК партии удовлетворил просьбу Зейбота. В июне 1924 года он был уволен из армии в бессрочный отпуск и назначен консулом, а затем генеральным консулом в Харбин, куда отправился под именем Ивана Петровича Гранта. На этом посту, где он совмещал дипломатическую и разведывательную работу, Арвид Янович пробыл до 1926 года. Вернувшись домой, он последовательно работал в Наркомате путей сообщения, Наркомате рабоче-крестьянской инспекции и Совнаркоме. С 1928 года помощник зампреда Совнаркома СССР Яна Рудзутака. Умер Арвид Янович Зейбот 9 ноября 1934 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. На похоронах присутствовали Рудзутак, Берзин, Никонов, Дейко и другие. Прощальное слово от РКК произнес заместитель начальника разведтупра Никонов. Ян Берзин по прозвищу Старик. Зейбот был организатором, заложившим основы разведывательного дела, а вывел в военную разведку на мировой уровень человек, с которым он 4 года проработал бок о бок и которого рекомендовал на свое место. Именно при Яне Карловиче Берзине создается блестяще показавшая себя разведсеть, в составе которой действовали те, кого позже назовут великими нелегалами: Рихард Зорге, Лев Маневич, Анри Робинсон, Арнольд Шнее, Артур Адамс, Ян Черняк, Шандор Радо и другие.